За мостом чернел брошенный грузовик. Подумав, что по полю мне все равно далеко не уйти, я решил воспользоваться дорогой. Грузовиком оказался наш ЗИС. Судя по ржавчине, разукомплектованности и занесенности снегом, стоящий здесь еще с 41-го года. Значит, это не та дорога, по которой мы ехали. Там никаких грузовиков у моста не было. Или был, да я в темноте не заметил. Едва отойдя от грузовика, я осознал свою ошибку. Со спины послышался шум моторов. Придурок, кто же днем по дорогам ходит? Днем по ним фрицы ездят, а ночью они спят. Вот тогда и надо высовываться. Торопливо дошкандыбав до ЗИСа, быстро забился в щель, ограниченную снегом снизу и кузовом сверху. Спрятался почти весь, дальше не пустила рама. Колонна приближалась. В щель между рамой и кузовом я отлично видел идущую впереди тройку и голову танкиста, торчащую из люка командирской башенки. Что меня удивило, немец был в черной пилотке с надетыми поверх нее здоровенными наушниками. Да-да, не в шлеме, а именно в пилотке, да еще и зимой. У них в танке что, нет ни единого угла, о который можно треснуться головой? Танк прорычал мимо, обдав меня вонью сгоревшего бензина. А дальше пошли другие танки, еще танки, бронетранспортеры, полугусеничные артиллерийские тягачи, грузовики, цистерны с горючим, в конце опять танки. Они проходили буквально в 4-5 метрах от меня. Долго проходили. Одних танков я насчитал почти 3 десятка. Танковый батальон, хоть и не полный. Когда колонна прошла, решил остаться на месте. В любой момент могла появиться другая, а иных укрытий впереди не было. Возвращаться назад и терять с таким трудом пройденные метры было жутко обидно. До вечера мимо меня прошли еще 3 колонны. Одна артиллерийская часть со 105-миллиметровыми гаубицами и 2 тыловые колонны, сопровождаемые броневиками. Когда стемнело, я выжидал еще около 2 часов. На большее терпение не хватило. Голод и жажда гнали меня вперед, ничего съестного у меня с собой изначально не было, а воды во фляге буквально на дне. И кончилась она до обидного быстро. Казалось бы, снега вокруг навалом, речка рядом, а попробуй добудь водички через толстый, намороженный за зиму слой льда, не имея никаких инструментов. Убедившись, что с наступлением темноты движение прекратилось, я двинулся по дороге. Отдых пошел ноге на пользу, и двигался я уже довольно бодро. Через 0,5 километра меня догнал шум моторов. Еще одна колонна. Оглянувшись, я увидел плавающий по дороге тусклый свет фар. Перевалившись через снежный гребень, у дороги замер. Фары со светомаскировочными заслонками дают очень маленькое пятно света на самой дороге. Поэтому был хороший шанс, что лежащего на обочине человека в маскировочном анораке не заметят. А если и заметят, то примут за труп. Колонна приближалась. Вой моторов становился все громче. Я натянул капюшон на голову, а когда первая машина поравнялась со мной, нервы не выдержали, и я взвел затвор, рискуя выдать себя движением. К моему счастью, по сторонам немцы не смотрели, а предписанная уставом дистанция не позволяла увидеть меня водителю следующей машины. Так и лежал, пока не проехали все, благо колонна была небольшая. Когда затих мотор последней машины, я, предварительно оглядевшись, выбрался обратно на дорогу, снял затвор автомата с боевого взвода и плюнул вслед фрицам. Разъездились тут, сволочи! Дул влажный, пронизывающий ветер. Если бы не трофейная накидка, он выдул бы из меня остатки тепла, и я окончательно дал дуба. А так завязал шнурки на рукавах, капюшоне и талии и шагай себе. Несмотря на ночь и отсутствие луны, полной темноты не было. Видимо, лунный свет пробивался все-таки сквозь облачность, да и не успевший почернеть снег тоже накидывал с десяток дополнительных люксов. В этом неверном освещении темное пятно с левой стороны дороги я увидел только, когда приблизился к нему метров на 40. При ближайшем рассмотрении это оказался легкий вездеход, видимо, «Виллис». Точнее сказать было нельзя – машина была разворочена прямым попаданием фугасного снаряда приличного калибра. «Четверка» сработала, или тот же «Артштурм», решил я. Судя по положению машины, для ехавших в ней встреча с немцами была неожиданной, а гибель мгновенной. Я уже хотел было продолжить путь дальше, но заметил лежащий за машиной труп. Погибший в своем белом командирском полушубке был почти незаметен на фоне снега. Выдали его чернеющие на белом сапоги. Лезть через снежный бруствер не хотелось, но мысль, что у погибшего командира может быть фляга с водой, а то и водкой, послужила причиной к действию. Фляги у убитого не оказалось. На ремне была кобура ТТ, через плечо командирская сумка. Спина разворочена крупным осколком. Видимо, успел выскочить, но тут же получил осколок в спину. Умер не сразу, успел перебраться через снежный вал, где и остался лежать, пока я его не нашел. Пошарил в сумке, какие-то бумаги, тряпка, вроде мыла, пачка сигарет. Красиво жил командир по местным меркам, сигареты курил, а пачки галет в сумку положить не догадался. Обидно. Надо бы документы прихватить, может, удастся сообщить родственникам. Перевернул труп и полез за отворот полушубка. Ух ты! Воротник гимнастерки стойко. Просунул руку дальше. Так и есть. Погоны. Откуда же ты тут взялся, такой красивый, в форме нового образца? В штабе корпуса все еще старую форму донашивают. Даже сам комкор. Это я точно знаю. Значит, эти были из штаба армии или фронта? Скорее, фронта. А может, чем черт не шутит? И из Москвы. Это объясняет и наличие сигарет, которых в нашем полку отродясь не было. Удостоверение оказалось в левом нагрудном кармане. Сумку тоже решил взять с собой. Вдруг там что-нибудь важное. При дневном свете посмотрю, решу. Вытащил из кобуры ТТ, а из ТТ магазин. Хотел взять с собой, но передумал. От ППШ толку больше, при том же патроне. Правда, заранее неизвестно, удастся ли доснарядить диск, но будем надеяться, что удастся. Пистолет улетел в сугроб. Выщелкнул патроны из магазина ТТ и отправил его на противоположную сторону дороги. Спустя минуту туда же отправился запасной магазин, также лишенный всех патронов. Ни себе, ни людям. Зато разжился 16 дополнительными патронами. С сумкой пришлось повозиться. Мало того, что она висела на ремне, так еще и имела и плечевой ремень. Удостоверение убитого командира положил в сумку. Повесил ее на плечо под анорак, перевалился через снежный вал и зашагал дальше. В ту ночь я преодолел километров 10-12, точно сказать не могу. Устал смертельно, и когда на дороге появился второй по счету хутор, решил остановиться на дневку именно здесь. Идти дальше не мог, и жрать хотелось уж больно сильно. Если повезет, то может и удастся отлежаться здесь пару дней. Долго прислушивался к ночной темноте хутора, но она встречала меня полной тишиной. Немцы народ дисциплинированный, на ночь обязательно часовых выставят, патруль на улице пустят. Солдаты обязательно нашумят, они не призраки. Бесшумно двигаться не умеют, амуниция обязательно звякнет. Окончательно убедился в отсутствии немцев, когда где-то залился лаем хуторской кобыздох. Меня почуял? Нет, вряд ли. За время оккупации у него на людей с оружием должна выработаться совсем другая реакция – сидеть и не высовываться. А этот жив, значит, сию собачью мудрость знает прекрасно. А раз лает, значит, немцев на хуторе нет, те бы его за помеху ночному сну в ту же секунду сократили. Первый дом встретил меня пустыми глазницами окон и криво висящей на одной петле входной дверью. Он оказался нежилым. Во второй дом я соваться не стал. Заходить туда шаг вполне очевидный не только для меня, но и для немцев, которые будут разыскивать окруженцев, таких же, как я. Поэтому добрался до крайнего дома с восточной стороны хутора, взвел затвор ППШ и негромко постучал в окно, состоящее из трех почти целых кусков стекла. Поначалу никакой реакции. Постучал еще раз, потом еще. Минут через 7 скрипнула входная дверь, и на пороге появился, как я смог разобрать в темноте, сухонький дедок в чем-то темном и белеющих из-под верхней одежды кальсонах. «Здорово, дед! Немцы на хуторе есть?» «Не, никого нету. Наши вчера еще до полудня убегли, а германцы, не задерживаясь, проехали. Вот когда тыловики ихние нагрянут, тогда да». «А ты откуда знаешь?» «Так ведь не первый раз. Полтора года назад точно так же было. Сначала одни прошли, потом другие приехали, и окруженцы вроде тебя тоже месяц еще ходили, в окна стучали, а германцы тыловые их отлавливали. Похоже, опытный мне попался дедок и разговорчивый. А дверь ночью на стук открывать не боишься? На такой не боюсь. Когда так стучат, помощи просить будут. Вот когда в дверь прикладами колотят и выломать ее грозятся, тогда вот да, страшно. А мне поможешь? Дед покосился на ствол автомата. Чем смогу? Я ногу зашиб, хожу плохо. Мне бы дня 2-3 отлежаться. Не-не-не, в дом не пущу. Германцы нагрянут и тебя, и меня со старухой, и сноху с внучатами всех повесят. Ты чуть дальше пройди, там амбар ничейный, в нем схоронись. Туда никто не ходит, а я тебе сейчас что-нибудь поесть соображу. Голодный, небось? Голодный. С позавчерашнего вечера не ел. А дом на окраине по этой причине пустой. По этой. Да и не только он. Даже в темноте было заметно, как дед помрачнел. И людишки на хуторе тоже разные есть. Ладно, жди. Дед исчез в доме, закрыв, но не заперев дверь. Вернулся быстро, как будто все у него было готово заранее. А может, и вправду заранее подготовился к таким визитам. Дверь скрипнула, и на пороге появился дед с нашим армейским котелком. «На, ешь, и вот еще!» Дед сунул мне полбуханки черного хлеба. Хлеб был явно заводской, а не домашней выпечки. «А это откуда?» — спросил я, набивая рот хлебом и цедя через край котелка еще не остывшую болтушку на ржаной муке. «Хлебопекарня у нас стояла, а как германцы на дороге появились, они еле утечь успели. Все побросали, и готовый хлеб, и то, что в печи, и тесто. А мы разобрали по домам. Вояки хреновы. Мы уже который день на сухарях сидим, а где-то, оказывается, хлебопекарни работают. Куда только их продукция девается». «Да какие там вояки?» — не поддержал меня дед. «Наполовину бабы, наполовину нестроевщина». Чуть меня помоложе, и лейтенант мордатый. Вот и все войско. Слушай, дед, а две машины с пушками на прицепе вчера утром через ваш хутор не проезжали? Пушки на четырех колесах. Нет, не проезжали. Дед на секунду задумался, вспоминая. Точно, не проезжали. Значит, это не та дорога. Или батареи не удалось проскочить. Хотелось бы думать, что первая. А водички во флягу не нальешь, лучше горячей. Ради тебя одного греть не стану, но чугунок в печи еще не остыл вроде. На этот раз дед отсутствовал дольше. Когда он вернулся, я уже прикончил и хлеб, и болтушку. На, держи. Дед протянул мне теплую флягу, которую я тут же спрятал между телогрейкой и гимнастеркой в качестве грелки. А хлеб весь слопал. Ах, так и знал. Надо было на день что-нибудь оставить. Вот, возьми и радуйся, что у меня сейчас много. Дед отдал мне еще полбуханки. Как тебя зовут-то, дед? Евграфычем. Ступай в амбар. Следующей ночью я тебе еще че принесу. Спасибо, Евграфыч. Бывай, солдат. Старик забрал котелок, закрыл дверь и лязгнул запором. А я вспомнил, что на радостях... Да, увидев жратву, автомат даже на предохранитель не поставил. Минут через 5 моего хода я вышел к указанному дедом амбару. Из двух створок ворот уцелела только одна. А в остальном настоящая ловушка. Выход только один. Стены достаточно еще прочные, чтобы их выломать. Можно попробовать поискать другой выход через чердак, но не в моем состоянии. Однако дневать в снегу и под открытым небом было выше моих сил. Здесь хоть от ветра есть защита и старая солома на полу. Я зарылся в кучу прелой соломы. От фляги под ватником разливалось приятное тепло. Желудок был полон. Незаметно я провалился в сон. Разбудил меня шум моторов. Мгновенно очнувшись от сна, какой уж тут сон, я подполз к воротам и осторожно выглянул наружу. Через хутор тянулась колонна немецкой артиллерийской части. Выскакивать из амбара было поздно, передние тягачи уже выходили с моей стороны, и оставалось до них не больше сотни метров. Я бросил взгляд на дорогу, и внизу живота мгновенно образовался кусок льда. Евграфыч был прав. В амбар никто из хуторян действительно не заглядывал. До меня. А сейчас от дороги к воротам по нему тянулась четкая цепочка следов. Моих следов. Передний тягач, рыча и лязгая неотвратимо, приближался к месту, где я свернул с дороги. 50 метров. 20. 10. Я подтащил к себе ППШ, оттянул затвор и поставил переводчик на автоматический огонь. Как только остановится, начну первым. Тягач доехал до моих следов, чуть притормозил и, перевалив через дорожную колдобину, поддал газу. То же самое проделали и остальные. И плевать было фрицам на какие-то там следы, ведущие в старый амбар. Когда последний тягач отъехал на пару сотен метров, я отвинтил крышку фляги и залпом выдал сразу половину. Потом стер со лба выступивший пот и попытался осмыслить произошедшее. Во-первых, надо быть осторожнее и продумывать каждый шаг, любую мелочь. Во-вторых, передвижение немцев по своим тылам – явление абсолютно естественное, и видеть мне их придется, очевидно, неоднократно. Поэтому при каждом их появлении не надо хвататься за автомат, пока нет непосредственной опасности обнаружения. Кстати, щелк, кланц, диск на место. Что там третье? Ах да, артиллерийский дивизион для моей поимки останавливаться не станет, даже если меня заметят. У него другие задачи, более важные, чем поимка одного русского в своих тылах. Чтобы успокоиться, решил разобрать доставшуюся мне сумку. Вытянул ремешок и открыл. Так, что тут у нас? Компас? Хорошо. Перочинный нож? Отлично. Шилом, с отверткой, даже с ножницами. И непременный штопор сбоку прилепился. Карта. Я торопливо развернул лист. Оперативная обстановка на 19 февраля к сегодняшнему дню уже безнадежно устарела. Слишком многое изменилось. Затем нашел на карте свое нынешнее место и место вчерашнего боя. Надо было правее брать. А так получалось, что вместо северо-востока двинул почти строго на север. Ладно, теперь при наличии карты ориентироваться будет проще. Из сумки я извлек невзрачные серые корочки. НКВД СССР. Удостоверение. Так, интересно. Открываем. Это не то. Ага, вот. Оперуполномоченный особ от Д. Откуда? ЮЗФ. И что бы здесь делал оперуполномоченный особого отдела, да еще и штаба Юго-Западного фронта? А вот и ответ. Командировочное предписание. Что-то номер части больно знакомый. Где-то я его уже видел. Да это же штаб нашего корпуса. Но если он приехал в штаб, то как его сюда занесло? Получается, что он ехал не в штаб, а уже из штаба в сторону фронта. Ехал, ехал, а навстречу немецкие танки. Водитель бьет по тормозам, сидящий справа впереди успевает выпрыгнуть, водителю мешает рулевая колонка, а у сидящих сзади шансов спасти и вовсе нет. Ладно, эту загадку мне все равно не разгадать. Отложил документы в сторону и продолжил обследовать сумку. Треугольнички с номером полевой почты, личные письма. Совать в них нос не стал, отложил к документам. Запустил руку в сумку, нащупал какую-то тряпку и потащил ее наружу. Но раньше тряпки, из нее вывалилась зеленая сигаретная пачка с иностранной надписью. «Я аж подскочил». Но после внимательного рассмотрения надписей в черной рамочке «Минздрав предупреждает» или «Smoking kills» не обнаружилось. Да и весь дизайн пачки был достаточно старомодным, относящимся скорее к первой половине 20 века, то есть вполне современным. Черным в оранжевом круге было написано «Lucky Strike», ниже и мельче «It's Toasted». «Союзнички» — «Lend-Lease». Пачка была не распечатанной. Видимо, попала к особисту случайно, и для особого же случая он ее хранил. Тряпкой оказалось вафельное полотенце. Кроме него нашлись круглая коробка с зубным порошком, целлулоидная мыльница с обмылком, расческа, зубная щетка, опасная бритва, маленький стаканчик, чашечка для взбивания пены и помазок. Мыльно-рыльное я решил оставить себе, а документы и письма надо было передать куда надо, не то погибший так и будет пропавшим без вести числиться, и те, кто с ним ехал, тоже. С другой стороны, таскать с собой такую телегу. Позже придумаю что-нибудь. Я запихал все, кроме писем и документов, обратно в сумку. Надо бы ногу посмотреть. Осмотр ничего нового не принес. Огромный и синя-черный синяк, по краям просто синий с желтоватым ободком. Лечение, покой и теплые компрессы. Где их только взять? Зря мерз, снимая штаны и сапог с правой ноги. Едва успел сапог натянуть, как опять послышался шум моторов. На этот раз немцы задержались на хуторе. Из открытых ворот было видно, как фигуры в мышастых шинелях несколько раз мелькнули во дворах крайних домов, в том числе и во дворе Евграфыча. Через полчаса, по моим внутренним часам, колонна вытянулась из хутора. Штаб какой-то в сопровождении тяжелых броневиков. По крайней мере, колонна состояла в основном из автобусов, легковушек и утыканных антеннами грузовиков. Ее проезд я воспринял спокойнее и за автомат уже не хватался. Когда стемнело, пришел Евграфыч, принес воды, той же болтушки на ржаной муке и хлеба, на сей раз уже домашней выпечки. Заводской, похоже, закончился. «Ну, как ты тут?» «Да ничего, нормально. Фрицы вот только нервируют». «Привыкай. Мы под ними полтора года прожили. Только порадовались, свои пришли, а они опять драпать. И долго нам еще терпеть, спрашивается?» Дедок вопросительно уставился на меня. «До осени», — ляпнул я, и тут же понял, что надо как-то выкручиваться. «В крайнем случае, до зимы». «Из чего это ты взял, что до осени?» К этому вопросу я был готов. «С того. Летом фрицы навалятся, нас отожмут. Осенью мы им накостыляем, зимой погоним. Так что к следующей зиме освободим вас от супостата». «А сейчас у нас на дворе что?» «Конец февраля», — осторожно ответил я, чуя подвох. «Стало быть, зима?» «Зима. Я понял, куда клонит дед. Но это временные трудности». «Временные? Ага». Пока возникла пауза, я решил перевести разговор на другую тему. «Что немцы на хуторе делали?» «Как всегда. Куры, яйки, млеко». «Нашли?» «Ага. Сейчас». За полтора года хуторяне оккупационные порядки изучили на отлично, потому что двоечники в этой школе долго не жили, поэтому беглый обыск, учиненный проезжавшими стабистами, никаких результатов дать не мог по определению. «Значит, тайник надежный у тебя есть?» Полувопросительно, полутвердительно произнес я. «А что?» — насторожился Евграфыч. «Документы спрятать надо. Сможешь?» «Какие документы?» «Офицера убитого». «Офицера?» «Евграфыч, ты часом не еврей. Что ты мне все вопросы задаешь? Ты мне прямо скажи, спрячешь или нет. И не зыркай на меня так. Офицерские звания в Красной Армии еще в январе ввели». «Брешешь!» «Собаки брешут. А тебе, считай, приказ Верховного Главнокомандующего довожу». «Не может быть!» «Может, может. Ну так спрячешь. Когда наши окончательно придут, власть советская установится, ты их в военкомат. Нет, лучше в милицию отнеси. Скажи, погиб. Пусть родственникам сообщат. Отсюда километров 10. Виллис, это автомобиль такой, прямым попаданием разбило. Офицер этот выпрыгнуть успел, да далеко не ушел, там и помер. А начнут неудобные вопросы задавать, вали все на меня». «Ладно, давай». «Вот, удостоверение, командировочное, личное письмо. А сумку я себе возьму, мне она сейчас нужнее, чем ему. Да, вот еще, сигареты импортные». «Импортные? Ну не наши, американские». «Американские?» Дед пытался рассмотреть пачку в слабом лунном свете. Пока он рассматривал, я быстро добивал им принесенное. «Давай посуду, пошел я». Евграфыч потопал обратно к хутору. Я смотрел ему вслед и думал. Ради абсолютно незнакомого человека этот старик рискует собой, своей женой, снохой, внуками. А смог бы я так? Не знаю. Если честно, то, скорее всего, нет. а его внуки, если выживут, еще долго будут писать утвердительный ответ в графе «находился на оккупируемой территории». Ночь и следующий день прошли спокойно. Немцы больше не появлялись, и я расслабился. Даже некоторое удовольствие начал получать от возможности просто лежать и ничего не делать. Правда, температура в помещении болтается около нуля, а под спиной не мягкий диван, а куча старой соломы, и вместо телевизора настежь распахнутые ворота, в которых ничего не меняется. Зато воздух свежий и... Нет. Кроме постоянного пребывания на свежем воздухе, других положительных сторон своего положения я не нашел. Как ни крути, а вскоре предстоит мне марш на несколько десятков, а то и сотню-другую километров. В одиночку, с больной ногой, да еще и по территории, где большая часть встречных хочет меня убить или взять в плен. А пока есть возможность просто валяться, и я ею пользуюсь вовсю. Когда стемнело, меня навестил Евграфыч и, глядя, как я набиваю желудок, сказал: «Уходить тебе надо. Самое позднее следующей ночью». «Чего так?» «Чую, скоро тыловые германцы придут. Тогда поздно будет». Причин не доверять чутью старика у меня не было, и я согласился. «Завтра так завтра». «Я тебе харчей на дорогу соберу», — пообещал Евграфыч и ушел. Жизнь внесла свои коррективы в мои планы. Покинуть свое убежище мне пришлось несколько раньше и налегке. Не совсем, точнее, налегке. Один только ППШ на 5 с лишним кило тянет, но без обещанного продовольствия и с наполовину пустой флягой. Или наполовину полной, это как смотреть. До темноты оставалось еще пара часов, когда в амбар влетел Евграфыч. «Беги, паря, немцы!» «Далеко?» «Кум сказал, уже к хутору подходят». Схватив автомат и сумку, я выскочил наружу. Выскочил — это, конечно, громко сказано. Правая нога еще существенно ограничивала мою подвижность. Старик уже направлялся к дороге. Для своего возраста он двигался довольно шустро или был моложе, чем казалось мне. «Прощай, Евграфыч! Спасибо за все!» Старик только рукой махнул. Я завернул за угол. Теперь со стороны хутора меня не увидеть. Как смог, подготовился, повесил сумку на плечевой ремень под анорак и завязал все завязки на нем. Если идти по снегу, то получится очень медленно, и первый же, кто посмотрит в мою сторону, наверняка меня заметит. И тогда я пополз, медленно проваливаясь в снег и стараясь уберечь оружие. Полз, оглядывался, отдыхал и снова полз. Не могу сказать, сколько прошло времени, я потерял ему счет. Но уже начинало смеркаться, когда, оглянувшись, я увидел на белом фоне 4 темно-серые, почти черные фигурки, направлявшиеся к заброшенному амбару. Фрицы все-таки решили обследовать его. Я отполз чуть в сторону, за небольшой снежный холмик, скрывавший меня визуально и дававший иллюзию защиты от пуль. Судя по тому, как они шли, оружие держали в руках, в полной готовности пустить его в дело. Скрылись из виду и через пару минут появились парами с разных сторон амбара. Остановились. Заметили мои следы? Да, заметили. Сложно не заметить, хотя уже заметно стемнело. Одна пара двинулась по моим следам. Я за холмиком в своем анораке малозаметен на снегу, а они в своих шинелях представляют собой хорошую мишень. Надо только подпустить их поближе, тогда большая прицельная дальность стрельбы их маузеров растеряет преимущество перед автоматическим огнем ППШ. Однако фрицы не торопились. Первая пара прошла совсем чуть-чуть, остановилась и повернула обратно. Как же я их понимаю? И не только понимаю, но и полностью разделяю их позицию. Не стоит ловить одиночного русского в наступающей темноте, топая по колено в снегу, когда твои комрады уже сидят по избам и готовятся приступить к ужину. Тем более, что вместо русского вполне можно поймать пулю. Да и фрицы эти не из боевых частей, а бойзники, а может вообще какие-нибудь хиви. Нет, тем оружия вроде не давали. Дождавшись полной темноты, я выбрался на дорогу и повернул вправо, к своим.